«Да как же теперь один останусь? Я не могу», — сказал он. «Как же вы поедете?» — спросил кто-то из нас. «С вами в Анненской карете». «Вот прелесть-то, как я рада!» — закричала я. Соня и Лиза, по-видимому, были очень довольны его отъездом с нами. Почтовая карета, в которой мы должны были ехать, ездила 3 раза в неделю из Москвы в Тулу. Она называлась Анненской, потому что учреждение это было частное, и названа она была по фамилии владельца. Лошадей наняли почтовых. Карета имела 4 места внутри и 2 сзади, снаружи. Ехать должны были так. Внутри кареты мама, Марья Николаевна, одна из сестер и я. А снаружи Лев Николаевич и другая из сестер. Я была простужена, и меня не пустили сесть снаружи. Володя помещался в карете между нами. Ехать было весело, по крайней мере, мне. Гудел рожок кондуктора, ехали скоро, и в карету взяты были разные сласти и фрукты. Дорогой у Лизы с Соней что-то вышло неприятное. Что именно, не знаю. Мама недовольным голосом тихонько говорила с ними на одной из станций. В Москве мы простились с Марьей Николаевной. Особенно трогательно было прощание ее с мама. 2 старинных друга расставались снова на долгое и неопределенное время. Знаю лишь одно, что Марья Николаевна выразила матери свое желание, чтобы брат ее женился в нашей семье, но не называя ни ту, ни другую сестру. Об этом разговоре я узнала уже гораздо позднее. К вечеру мы были уже дома. Отец и мальчики нам очень обрадовались. Нас ожидал сюрприз. Брат Саша, отбыв лагерь, приехал к нам в отпуск. Он будет мой самый близкий и милый товарищ, думала я. Теперь обе сестры мне не пара, они обе не в себе, говорила я, и лучше оставить их в покое, тем более что вражда между ними чувствовалась каждым днем все сильнее и сильнее, что мне было крайне неприятно. Клавдия, к сожалению, уезжала в приют. В Покровском. Лев Николаевич на 3-й день по отъезде Марьи Николаевны пришел к нам пешком из Москвы. «Завтра за Петровским парком маневры, и государь будет», — говорил он нам. «Пойдемте смотреть». Мы все тотчас же согласились, но мать не пустила нас, барышень, и Лев Николаевич собрался с Поко и мальчиками. Он ночевал у нас, и на другое утро после кофе они отправились пешком. Нам было завидно смотреть на них. Но как мы ни просились, мать была неумолима. Ей казалось верхом неприличия пустить нас, дев, одних с Львом Николаевичем. Лев Николаевич с братьями вернулся к 5 часам. За обедом разговор зашел о маневрах. «Маневры, — говорил Лев Николаевич, — перенесли меня в эпоху моей военной жизни на Кавказе. Как значительно все это казалось тогда! Но и теперь должен сознаться, когда народ закричал «Ура!», военный оркестр заиграл марш, и государь, красиво сидя на лошади, объезжал полки, я почувствовал прилив чего-то торжественного. У меня защекотало в носу, в горле стояли слезы. Общий подъем духа сообщился и мне. Я, слушая Льва Николаевича, живо представляла себе величественного Александра II на белой лошади и общее умиление. Обыкновенно, когда Лев Николаевич рассказывал что-либо чувствительное, он резко переходил к чему-либо комическому. Так было и теперь. «А Поко, — продолжал Лев Николаевич, — когда царь проезжал мимо нас, сложил на груди руки и дрожащим, взволнованным голосом повторял: «Голубчик, родной, Боже мой, продли жизнь его!»